В операционной стояла обычная кушетка, какие можно встретить в кабинете любого психиатра, и несколько кресел. С потолка глядело двойное рыло стереокамеры. Мэри подошла к кушетке и легла. Доктор Стилтон достал впрыскиватель. «Попробуем начать с того места, где мы остановились в прошлый раз, миссис Нивенс». «Стойте», — сказал я. «У вас есть записи предыдущих сеансов?» «Разумеется. Давайте сначала прокрутим их. Я хочу знать, что вы уже успели». Он несколько секунд думал, потом сказал: «Хорошо, миссис Нивенс, может быть, вы подождете в моем кабинете? Я позову вас позже». Возможно, во мне еще бродил дух противоречия. После победы над стариком я здорово завелся. «Давайте все-таки узнаем, хочет ли она уходить», — сказал я. Стилтон удивленно вскинул брови. «Вы просто не понимаете, о чем говорите. Эти записи могут нарушить эмоциональное равновесие вашей жены, даже нанести вред ее психике». «Подобная терапия вызывает у меня серьезные сомнения, молодой человек», — добавил Хазлхерст. «Терапия здесь ни при чем, и вы прекрасно это понимаете», — отрезал я. «Если бы вашей целью была терапия, вы использовали бы не наркотики, а метод эйдетической гипнорепродукции». «Но у нас нет времени», — озабоченно сказал Стилтон. «Ради быстрого получения результатов приходится применять грубые методы. Боюсь, я не могу разрешить объекту видеть эти записи». «Я с вами согласен, доктор», — снова вставил Хазлхерст. «А вас, черт побери, никто не спрашивает», — взорвался я. «И нет у вас никакого права разрешать ей или не разрешать. Записи надерганы из мозга моей жены, и они принадлежат ей. Мне надоело смотреть, как вы разыгрываете из себя Господа Бога. Я ненавижу эти замашки у паразитов и точно так же ненавижу их у людей. Она сама за себя решит. А теперь потрудитесь узнать ее мнение». «Миссис Нивенс, вы хотите увидеть записи?» — спросил Стилтон. «Да, доктор», — ответила Мэри, — «очень». Он явно удивился. «Как скажете, вы будете смотреть их одна?» «Вместе с мужем. Вы и доктор Хазлхерст можете остаться, если хотите». Они, разумеется, остались. В операционную принесли стопку кассет, каждая с наклейкой, где значились дата записи и возраст объекта. Чтобы просмотреть их все, нам потребовалось бы несколько часов. Поэтому я сразу отложил в сторону те, что относились к жизни Мэри после 2051 года. Они вряд ли могли помочь. Первые кассеты относились к раннему детству. В начале каждой записи шло изображение объекта, Мэри. Она стонала, ворочалась и едва не задыхалась, как всегда случается с людьми, которых вынуждают возвращаться к неприятным и нежеланным воспоминаниям. И только после этого разворачивалась реконструкция событий, ее голосом и голосами других людей. Больше всего меня поразило лицо Мэри, я имею в виду на стереоэкране. Мы увеличили изображение так, что оно придвинулось почти вплотную к нам, и могли следить за мельчайшими изменениями в выражении лица. Сначала Мэри превратилась в маленькую девочку. Нет, черты лица остались прежними, взрослыми, но я знал, что вижу жену именно такой, какой она выглядела в детстве. Мне сразу подумалось, как хорошо будет, если у нас тоже родится девочка. Затем выражение ее лица менялось. Это начинали говорить другие люди, чьи слова сохранились у нее в памяти. Мы словно смотрели на невероятно талантливого актера, играющего подряд сразу несколько ролей. Мэри воспринимала записи достаточно спокойно, только незаметно для других сунула свою руку в мою. Когда мы добрались до тех жутких кассет, где ее родители превратились в рабов титанцев, она сжала мои пальцы, но больше никак себя не выдала. Я отложил в сторону кассеты с надписью «Период анабиотического сна», и мы перешли к следующей группе, от ее пробуждения до спасения на болотах. Сразу стало ясно, что паразит оседлал ее, едва Мэри пришла в себя после анабиоза. Мертвое выражение лица — это титанец, которому незачем притворяться. Последние передачи из красной зоны были полны таких кадров, а скудность воспоминаний за этот период — лишь подтверждала, что Мэри находилась во власти паразита. Затем совершенно неожиданно паразит исчез, и она вновь стала маленькой девочкой, больной и испуганной. Сохранившиеся в памяти мысли путались и расплывались, но потом возник новый голос, громкий и чистый. «Чтоб я сдох, Пит! Здесь маленькая девчонка!» Еще один голос. «Живая?» И снова первый. «Не знаю». Дальше на пленке шли воспоминания о Кайзервилле, ее выздоровление и много других голосов и мыслей.